Возвращение к истокам. Москва встретила Алика серым мартовским небом, талым снегом на тротуарах и родным запахом. Сырости, табака, котельной и свежего хлеба. Он вышел с вокзала почти налегке и прежде всего поехал домой, обнять мать, брата, отца, Веру. Посидел с ними и отправился к Васильеву на Сретенку. Квартира была все та же. Книги, иконы, старые кресла. Хозяйка была, как всегда, в черном платье с выражением строгой нежности на лице. Васильев был седой, но еще крепкий, в глазах тепло, а в голосе мягкий металл. Говорили недолго. Рассказал о староверах, об их упрямой вере, о Петериме. «Да, а не кремень», — заметил Васильев. «Но и в скале может быть родник», — ответил Алик. Васильев кивнул. «Тебя ждали. Сегодня чтение, много новых людей, молодежи. Есть один парень, интересный, скептик, но не озлобленный. Посмотришь». Вскоре квартира наполнилась гостями. Сидели тесно на стульях, на полу кто-то стоял. Чтение вели в полголоса. Слово «Бог» звучало здесь как вызов и как молитва одновременно. Алик сел в угол, стал внимательно слушать. Говорили о внутренней свободе. «Настоящая свобода, — сказал один из гостей, — это когда ты можешь не бояться быть собой. А что делать, если собой быть страшно?» — спросил парень, стоявший у окна. Алик взглянул на него. Молодой, умный, в глазах спрятанная под бровадой боль. «Учиться молиться. Быть рядом с теми, кто уже прошел этот страх». Парень глянул на Алика, как на человека, который знает путь. После чтений подошла тихая, уставшая женщина лет 40. «Вы Александр? Меня зовут Лидия. У меня сын-подросток. Он верующий, но я боюсь, что нас могут...» «Не бойтесь», — сказал Алик. «Если он верит, значит, Господь уже рядом. Преодоление страха — это просто шаг, который еще не сделан». Она смотрела на него, как на что-то забытое, светлое, как на утро детства. «Помолитесь за него», — сказал Алик. «А я за вас». Когда все разошлись, Васильев позвал Алика. «Пришло твое время. Тебя уже слушают. Ты ведь не кричишь, но слышат». «Я боюсь гордыни», — ответил Алик. «Это хорошо. Кто боится, уже на полпути к смирению. Я хочу в семинарию поступить. Подожди еще год-два. Я уже готов. Что ж, Господь знает, когда тебе в путь. Ты пастырь, и это не титул, а крест». Стихотворение Александра Меня. «Я добрый пастырь. Овцы разбрелись. Кругом овраги, скалы и болота. Не доглядишь, они сорвутся вниз, или их затянет тинная дремота. Пасу моих овец, и день, и ночь мой глаз быть зорким должен, слух мой тонок, и быстры ноги, вынести не в мочь, коль плачет заблудившийся ягненок. Мой ветхий плащ покрыла густо пыль, мне колет ноги высохший ковыль, покоя просит сердце, но сегодня, как и всегда, мне видится одно. Моих овечек снежное руно, как облако, заполнит сад Господний». 1951 год. В подвале в Мариной роще пахло грибами и мокрой штукатуркой. Лампа под потолком моргала. По стенам были развешаны иконы, мигали свечи. Людей собралось немного, с десяток. Бабушки в платках, пара молодых людей, женщина с ребенком. За самодельным аналоем стоял пожилой мужчина в рясе. Движения его были неторопливы, голос звучал тихо, но очень уверенно. Лейтенант из Вилсилеверстов с еще одним оперативником расположились в соседней квартире и вели наблюдение за этим подозрительным местом. В подвале была сделана ложная вентиляционная шахта, через нее и велось наблюдение. Средств аудиозаписи в отделе катастрофически не хватало, поэтому все разговоры стенографировались вручную. «Кто он?» — поинтересовался Извил. «Священник-катакомбник. рукоположен нелегально. Мы еще не знаем точно, где. Есть версия, что в Вильнюсе, а может, в Новгороде. И много у него духовных детей. Против советской власти на проповедях и на встречах с прихожанами высказывается. Незаконную литературу распространяет. Нет, осторожен. Духовных чад десятки, а может и больше. Он крестит, венчает, исповедует. Иногда прямо в лесу, иногда в этой полуподвальной квартире. Извил кивнул. У начальства уже сформировалось мнение по аресту? Пока нет, но получена команда по усилению давления. Приказано выставить наружку, да так, чтобы он ее почувствовал. Пусть знает, что мы рядом. Позже в отделе лейтенант Селиверстов просматривал протоколы. Под каждым стояли подписи. Подчерк аккуратный. Страх чувствовался между строк. Гражданка П., 1951 год рождения, заявляет, что была крещена в квартире гражданки Л. без ведома соответствующих органов. Он положил бумаги в папку, закрыл ее и отложил в сторону. Посмотрел в окно. Там была другая Москва. Утренние улицы, школьники с ранцами, бабушки с авоськами. Все они спешили по своим делам, жили обычной, немудрящей жизнью. Он встал, подошел совсем близко к окну, вгляделся вдаль. И вдруг вспомнил Трубную. Крики в толпе, мальчишка из соседнего двора, Серпуховки. Вроде звали Алик. Его рука, протянутая с пожарной лестницы для помощи Извилу. Они больше не встречались. Только иногда Извил видел его на другой стороне улицы. Думалось, вот почему этот пацан тогда решил ему помочь? Ведь рисковал. После смерти Сталина все сильно поменялось. Выяснилось, что был культ личности и перегибы на местах и в целом по стране. В органах не любили говорить на эти темы. Влияние конторы, конечно, сейчас ослабло, но все же стало и легче. Известно, сколько людей из органов тоже попали под каток репрессий в недавнем прошлом. При Хрущеве было спокойнее. Понятие «враг народа» ушло в прошлое, но акцент сместился в сторону борьбы с религиозными предрассудками. Эта задача все чаще и чаще появлялась в стратегических документах. На расширенном совещании отдела КГБ, в котором работал Извил, уже второй час шло обсуждение новых приоритетных задач, поставленных перед органами партии и правительством. Замначальника управления, который курировал их отдел, вещал. «Враг меняет лицо. Он не в кулацкой телеге и не в немецком танке. Он в рясе. Он с крестом на шее. Он развращает своими религиозными бреднями нашу советскую молодежь. И все эти попы шагают в своей антисоветской деятельности рука об руку с некоторыми, с позволения сказать, деятелями культуры. Возьмем, например, выставку так называемых авангардистов, которая состоялась в Манеже, в столице нашей родины, в Москве. Недаром товарищ Хрущев, возмущаясь, назвал этих, с позволения сказать, художников и их произведения такими словами, как «дерьмо» и «мазня». Запомните, товарищи, это все звенья одной цепи. Бдительность, товарищи, бдительность прежде всего. После доклада были еще вопросы, потом обсуждения, давали установки на дальнейшую работу. По окончании совещания Извила попросили остаться. «Товарищ Селиверстов, мы давно за тобой наблюдаем. Ты производишь впечатление принципиального и вдумчивого работника. Происхождение у тебя правильное, пролетарское. Все это дает тебе шанс сделать хорошую карьеру, но самое главное, у тебя появляется возможность отдать свои знания и энергию служению Родине и нашей партии. Есть мнение поручить тебе создание нового отдела в рамках нашего управления. Этот отдел будет отвечать за работу по борьбе с идеологическими диверсиями. Учти, это высокое доверие и серьезный карьерный рост. Готов?» Для приличия Извил взял небольшую паузу, затем кивнул. «Готов. Спасибо за доверие, товарищ генерал. Оправдаю». «Ну, тогда за работу. Все вводные получишь в секретариате начальника управления». Извил вернулся домой поздно. В квартире стояла тишина. Мать спала. В холодильнике консервы, боржоми, возле зеркала в ванной комнате одеколон «Шипр». Все в порядке. Все как всегда. Но внутри что-то было не в порядке. Он понимал, что пошел в гору по карьерной лестнице, но немного не так он себе это представлял. Борьба с врагами советской власти — одно дело. Но попы и верующие... Так ли они опасны? Усилием воли Извил быстро подавил в себе эти сомнения и отогнал непрошенные мысли. Надо двигаться только вперед. Он сел на кровать, достал портсигар и долго держал в руке. Потом положил обратно. Потянулся к книжной полке, взял с нее томик Чехова, пролистал и быстро закрыл книгу. Встал и вышел в ночь. Было тревожно, и хотелось пройтись, подготовиться к новым свершениям.